Глава 27. Разве это я? Женщина с сытой поволокой в глазах, румянцем и бесстыжим довольством во всем облике. Это та самая Даша, что еще вчера была ледяной принцессой с застывшими глазами. Неужели Марк растопил меня, и я вот-вот превращусь в ту самую сказочную Снегурочку? Девушку, которая думала, что для нее опасно солнце, не зная, что умирает от любви. Голая, я стояла в ванной перед большим зеркалом и разглядывала себя, все еще не веря, что эта красавица в отражении – я. И что я опять могу чувствовать. Снова живу. И мужчина, который сделал это со мной, сейчас рядом. Еще спит, вольготно разметавшись на моей постели. Мой мужчина. Наверное, мой. «Дашка, ты похожа на Геккона». В ванную валился голый, зевающий Марк, про которого я только что думала, и тоже принялся рассматривать меня в зеркале. «Почему это Геккон?» Возмутилась я, любуясь на его отражение. «Какой же он красивый!» Взлохмаченный сосна, плечистый, идеальный. «У тебя вся кожа в зеленых пятнах?» «Это ты измазал меня своей зеленкой. И у тебя тоже пятна на лице, как у ящерицы!» «А у тебя попа красивая!» Он прижался ко мне сзади и ткнулся твердым членом в ягодицу. Обхватил ладонями грудь, зажав соски между пальцев, жарко потискал. «И сиськи самые лучшие на свете!» «Фу на тебя!» «Сисечный эксперт!» Фыркнула я, смеясь. Откинулась на него спиной, чувствуя, как его член пробрался мне между ягодиц и начал легонько толкаться. Без настойчивости, просто дразня и заставляя меня ахнуть от неожиданного, незнакомого удовольствия. «Ты что творишь?» Прошипела сквозь стоны, начинающие из меня вырываться. «Моей закомплексованной девочке интересны необычные ощущения?» Промурлыкал этот невозможный развратник и опустил ладонь на треугольник между моих ног. Раздвинул складочки и нежно погладил. Потом легонько шлепнул и мягко надавил на нужную точку, заставив меня вскрикнуть и прогнуться от пронзившего тела сладкого спазма. Влажно провел языком снизу вверх по шее и зашептал, прикусывая мочку и не отводя взгляда от моего лица в зеркале. «Мы обязательно попробуем и это тоже, моя чувствительная девочка. Но сейчас я просто хочу сделать тебе хорошо». «Мне ночью 3 раза было хорошо. А сейчас я собираюсь принять душ, и пора идти на работу, босс». Прохрипела я с усилием, потому что внизу живота собрался тугой, пульсирующий узел. И я только и могла толкаться к его руке, прося продолжить ласки. «Душ потом. И работа потом. Для всех мы до обеда на переговорах». Пробормотал Марк, по-прежнему удерживая мой взгляд в зеркале. Одной рукой лаская мне грудь, а другой поглаживая низ живота. «Я хочу, чтобы ты кончила для меня». Развернул и, подхватив под попу, усадил на стиральную машину. Развел мне ноги и, глядя лихорадочными, жадными глазами, снова попросил. «Кончи для меня, моя Даша». Внезапно он опустился на колени, нетерпеливыми ладонями прогладил изнутри мои бедра и влажно коснулся языком между ног. «Ты вкусная, Дашка». Его обжигающий шепот, горячее дыхание в самом чувствительном месте. И мое тело ожило в такт его словам, в унисон с движением его пальцев и его губ. В ярком ослепляющем свете ванной комнаты это выглядело ужасно порочно и бесстыдно. Я, сидящая верхом на стиральной машине, до предела раздвинув ноги, запрокинув голову и дергаясь от удовольствия. Его смуглые ладони, сжимающие мои дрожащие бедра, толкающих навстречу своим умелым, не знающим смущения губам и языку. Мужчина, без стыда стоящий передо мной на коленях и дарящий мне наслаждение, от которого я поднимаюсь все выше и выше. И он, рычащий от жадного удовольствия вслед за моими стонами. Все было так странно, непристойно, бесстыдно и невыносимо прекрасно. Так прекрасно, что моему оттаившему сердцу вдруг стало нестерпимо больно. «Марк!» Задыхаясь, силой впиваясь в его плечи, я застонала. Длинно, протяжно, не узнавая своего голоса. Забилась в крепко держащих меня руках. Скрутилась в безумно сладких спазмах и полетела в запределье, теряя связь с реальностью, от которой осталось только его лицо и ловящий мой взгляд жадные, лихорадочные колодца зрачков. Полетела, погружаясь в них, захлебываясь от счастья и теряя саму себя. И где-то там, на грани с реальностью, зазвучал его шепот. «Моя. Моя Даша».